Глава 26. По телу прокатывает озноб. Интуиция орёт. Дело дрянь. Полина впивается в лицо Аврориной острыми ногтями, хватает ее за волосы и резко оттягивает голову. «Ах ты сука!» — хрипло ревет моя бывшая подруга. «Заткни свой поганый рот!» Поля не сдается. Никогда еще не видел я в таком страшном гневе. «Ты у меня получишь, стерва! Я тебя сейчас так уделаю!» Бросаюсь их разнимать. Дело это совсем нелегкое. Словно две сцепившиеся кошки, девчонки мутузят друг друга, царапаются и таскают за волосы. Уже не знаю, что и предпринять. Водой, что ли, их разливать? Наконец, после долгих 10 минут бесплодных попыток оттащить друг от друга двух сцепившихся бестий, мне удается обхватить извивающуюся Полину за талию и оттащить ее от Марины. В цепких пальцах сводной сестры остается крупная прядь наращенных волос Аврориной. «Ты совсем сдурела?» — шипит она с ужасом, разглядывая безвозвратно испорченный наряд ангела. «Я-то чем виновата в том, что Артем решил поспорить на девственность Молли, м? Решил отомстить гонцу, который принес дурные вести?» «А кто фото слил?» — кричит Полина, все еще пытаясь вырваться. «Кто?» «У меня тот же вопрос. К сожалению, все улики указывают на Маринку и... меня, потому что только у нас был доступ к нашему общему телефону. Сперва Арт заливал их туда, но потом удалил. Впрочем, любой из нас мог с легкостью их скачать. Марина с Полей продолжает перепалку, пока я оглядываю коридор. А где Милана? Куда она пропала? Только что ведь была тут, и вот... ее нет. В этот момент начинает вибрировать телефон. Твою ж мать, как не вовремя! С трудом удерживая Полю от дальнейших разборок, я достаю его и отвечаю на входящий от Артема. Сердце неприятно ёкает. Пиздец, он, видимо, уже приехал. «Где ты?» — рычит в трубку. «Я в коридоре первого этажа, возле 22-го кабинета. Держу Марину и Полю, чтобы они друг друга не поубивали. Будь там!» Отключается, а я все сильнее чую недоброе. «Поль!» — шепчу ей на ухо так тихо, чтобы слышала только она. «Нам лучше уйти. Сейчас!» «Ты что?» Сестра оборачивается и вскидывает на меня брови. «Надо с этой Мегерой разобраться! Я никуда не уйду! Надо Миле помочь!» Она взволнованно оглядывает коридор. «А, кстати, где она?» «Не знаю». Сердце сумасшедше шарашит в груди. «Но нам надо уходить! Мы ведь сбежать хотели, помнишь?» «Побег подождет», уверенно заявляет Полина. «Я не уйду, пока не убежусь в том, что Мила в порядке! Отпусти меня, Даня! Поставь на пол!» Она беспомощно барахтается в моих руках, но я все не отпускаю. Делаю несколько шагов от Марины в сторону холла. «Дань, а ну остановись! Поставь меня, говорю тебе!» Я будто шестым чувством чую, что надвигается лютый пиздец. Нам надо уходить. Уходить как можно быстрее. «Где Милана?» Сзади раздается грозный голос Артема, и у меня внутри все сжимается. «Урод!» — вопит Полина. «Ненавижу тебя!» «Где?» — глаза Арта налиты кровью. Он вне себя от бешенства. Сперва смотрит на меня, а потом на Марину и... «Сука!» — цедит сквозь зубы и в одно движение впечатывает Аврорину в стену, сжимая пальцы на ее тонкой шее. «Зачем ты это сделала?» Другой рукой Артем хорошенько встряхивает ее за плечи. «Я сказала ей правду!» Лицо Марины становится красным. «Твою ж мать!» «У тебя не хватало духа! Ты просто трус!» «Я сейчас задушу тебя, Марина!» Ужас прокатывает по телу адским жаром. Я не могу позволить, чтобы это случилось. Бросаюсь на Артема и сбиваю его с ног. От неожиданности он отпускает Марину и падает на пол. «Ты охуел? Ты ее задушишь!» Меня всего трясет. «Потом тебя посадят! Что в этом хорошего?» «Я сам решу, отвали!» Арт упрямо встает и кидается в сторону, убегающей по коридору Аврориной. «А ну, стой!» Кричит ей вслед, но я хватаю его за плечи, не давая ему ее догнать. «Пусти!» Его резкий выпад, и я лишь в последний момент успеваю увернуться от летящего в мою грудь кулака. «Сука, Артём! Я не хочу с тобой драться! Не вынуждай меня!» Но друг сейчас в невменяемом состоянии. В его красных глазах блестят слезы. Он снова замахивается, но я оказываюсь быстрее и пробиваю ему по челюсти. Артём пошатывается, но все равно рвется за Мариной. «Да остановись же ты!» Хватая его за грудки. В этот раз Арт оказывается проворнее, толкает меня вперед и ударяет спиной о стену, из легких вышибает кислород. «Где Милана?» Арт полностью теряет контроль, ударяя по моим незажившим синякам на лице. «Где она? Что вы сделали?» Пробиваю ему в бровь. Из нее хлыщет кровь. Адреналин бушует в венах. Я чувствую, как мое самообладание дает слабину. «Это не мы!» — рычу на него. «Это ты сам, дебил! Оставь Марину в покое! Это не она слила фотки!» Очень надеюсь, что Артём поверит мне, но как бы не так. Он зло хохочет, смотрит так яростно, словно я в один момент из друга превратился для него во врага. Отпихиваю его в сторону, и ко мне тут же подбегает перепуганная Полина. Все это время она что-то кричала у нас за спинами, но из-за дико бьющегося в ушах сердца я почти не слышал ее криков. «Успокойся, Соколов!» Зло цедит она, нежно гладя меня по подушечками пальцев. «Все кончено! Мила ушла! Видишь, нет ее! Ты больше ей не навредишь!» Потом Поля оборачивается к Артему и просто испепеляет его взглядом. Снова замечаю в глазах Арта слезы. Он выглядит настолько озлобленным и отчаявшимся, будто человек, стоящий на пепелище собственного сгоревшего дома. Его челюсти опасно сжимаются. Мы скрещиваемся взглядами. Полина приподнимается на носочки и целует меня в щеку. Арт ловит каждое движение. Его лицо искажается гримасой боли. И в этот момент я понимаю, сейчас произойдет нечто ужасное. Сердце в груди замирает, а тело превращается в лед. Медленно качаю головой, мысленно предостерегая его. Стараюсь показать взглядом, что убью его, если он посмеет сказать. «Вы оба гребаные извращенцы!» Арт харкает на пол кровью. «Иди нахуй!» Ладони сами сжимаются в кулаки. Крышу вот-вот снесет. Судорожно соображаю, что делать. Смотрю на Полину и шепчу одними губами. «Уходи!» Она лишь улыбается мне, совершенно не понимая, к чему все идет. «Он того не стоит!» Шепчет она уже чуть громче. Перевожу взгляд на Артема и понимаю, что это было зря. «Ну да, не стоит, конечно!» Он зло усмехается, прищуриваясь. Я снова еле заметно мотаю головой и... «Он трахает твою мать!» С усмешкой выдает Артем. «Слышала? Твой брат ебет твою мать!» Его слова подобны пуле. Они пронзают нас поле насквозь. За секунду мир перед глазами начинает опасно крениться. Лицо Полины становится бледным. Сперва она будто не понимает услышанное, но потом переводит на меня ошалелый взгляд и снова смотрит на Артема. В нем сейчас столько уверенности и триумфа, что я никак не могу ему противостоять. Правда, которую я так долго скрывал, теперь вырвалась наружу. Подобно лютому монстру, что слишком долго томился в заточении. Она бушует, готовая сожрать всех, кто встанет на ее пути. Поля отпускает мою руку, выражение ее лица меняется. Я хочу снова соврать ей, хочу сказать, что все это неправда, и Артем просто мстит мне, но... Полина словно видит что-то в моих глазах, что-то такое, что невозможно скрыть. Наша связь, которая сделала нас такими невыносимо близкими, что мы понимали друг друга без слов, теперь играет злую шутку. Полина словно видит эту фальшь в моих глазах, но я все равно мотаю головой и шепчу. Он врет. Но она будто меня не слышит. Отступает на шаг, потом еще. Артем снова говорит что-то, но от шума в ушах я почти ничего не слышу. Поля передергивает плечами. «Заткнись!» — грозно рычу на Артема. «Что мне сделать, чтобы он замолчал? Сука! Я убью его! Я сейчас его убью!» «Это тоже было частью спора!» Продолжает откровенничать он. «Так что он тоже того не стоит!» «А-а-а!» Договорить он не успевает, потому что мой кулак врезается в его челюсть. Меня дико кроет. Перед глазами пляшет красное. Мне просто нужно заставить его замолчать. «Заткнись!» Реву, продолжая наносить по нему бешеные удары. Артём даже не сопротивляется. Мы падаем на пол, кипящее в крови бешенство рвется наружу. Я словно перестаю быть собой, превращаюсь в сгусток дикой, сумасшедшей, неконтролируемой энергии. Адское пекло рвется наружу, и я словно лишаю возможности управлять собой. Перед глазами опускается красная пелена, и я не чувствую боли, когда костяшки пальцев в очередной раз разбивают нос моему бывшему лучшему другу.